Через 10 минут автобус подъехал к школе. Мы перебежали через двор и спрятались от дождя под навесом, и там почти всей школой ждали, когда раздастся звонок, и мы строем пойдем по классам. Я знал уже почти всех в лицо, некоторых также по имени, и знал, какая за кем идет слава. Физкультура была у нас вместе с другим классом. Они чувствовали свое превосходство над нами, поскольку жили тут рядом и давно знали друг друга. Это была их школа, учителя их учителя. А мы для них были пришлыми и никаких прав не имели. Но, кроме того, они были круче, чем мы. Больше дрались, больше задирались, грубее ругались. По крайней мере, некоторые из них. И только единицы из нас, то есть Асгейр и Юн, решались не уступать и давать сдачи. Над остальными местные куражились, как хотели. Иногда ты идешь, и вдруг сзади кто-то хватит тебя за шею. Один рывок, и ты уже валяешься на земле. Иногда вдруг при построении или когда ты идешь в класс, кто-нибудь ткнет тебя кулаком в спину в то место, где больнее всего. Иногда, играя в футбол, кто-то нарочно наступит тебе на ногу. С Юном и Асгейром это не прошло. Те быстро показали, что никому не дадут спуска, они давали сдачи и сами были такие же отчаянные. Здешние ребята с восточной стороны острова даже одевались не как мы, если не все, то, по крайней мере, некоторые. Их одежда выглядела старой и поношенной, как будто с чужого плеча, и не то что после старшего брата, а словно уже раза два или три поменяла хозяина. Больше всего мы с Гейром боялись, что они как-нибудь набредут на нас в наших секретных местах. Но большой проблемы с этим не возникало, надо было только быть начеку во время прогулок, и тогда, как правило, все обходилось благополучно. Главным, к чему привели все эти опасности, стало то, что мы теснее сплотились, почувствовали свою общность, а классную комнату стали воспринимать как территорию абсолютной безопасности. Прозвучал звонок, и наша Фрекин, худая и долговязая, с угловатой походкой и нервными жестами, как всегда, встретила нас на площадке второго этажа, и мы, оставив на вешалке в коридоре непромокаемую одежду, вошли в класс и расселись по местам. «А Анна Лизбет сегодня опять болеет», — сказал кто-то. «И Сульвий тоже, и Вэмон, и Лейф Туре», — сказал Гейр. Мне тут же вспомнилось то, что случилось вчера. «Вэмон больной на голову», — сказал Эйвен. «А-ха-ха-ха! Нет-нет-нет», — сказала Фрекин. «У нас тут никто ни о ком не говорит гадостей, тем более за спиной». «У Лейфа Туре папа вчера напился», — сказал я. «Моей маме пришлось отвозить их всех к родственникам. Вот почему он сегодня не пришел». «Тссс», — сказала Фрекин, положив палец к губам и покачав головой в мою сторону. Затем она что-то записала в журнал, а затем обвела взглядом класс. «Есть еще отсутствующие, нет? Тогда начнем урок». Она вышла из-за стола и села на его край. «Сегодня нам предстояло поговорить о крестьянской усадьбе. Бывал кто-нибудь в крестьянской усадьбе?» «Как же!» — я тянул руку. Я чуть не выскочил из-за парты, крича. «Я! Меня спросите! Я был!» Но я оказался не единственным, кому было что сказать по этой теме. И не мою руку выбрала Фрекин, а указала на Гейра Б. «Я катался верхом на лошади в Леголанде», — сказал он. «Но это же не крестьянская усадьба!» — выкрикнул я. «Я был в крестьянской усадьбе! Много раз у бабушки и дедушки». «Разве тебя вызывали, Карл Уве?» — спросила Фрекин. «Нет», — ответил я, потупившись. «Леголанд — не крестьянская усадьба, это верно», — продолжала она. «Но место лошади на крестьянском дворе, это правильно, Гейр. Унни?» «Унни? Кто это еще?» — я обернулся назад. «Ах, это та, которая все время хихикает, толстушка со светлыми волосами». «Я живу в крестьянской усадьбе», — сказала она, залившись румянцем. «Но у нас нет скотины, мы выращиваем овощи, а папа возит их потом в город на рынок». «А я был в крестьянской усадьбе, где есть скотина», — сказал я. «Я тоже», — сказал Сверре. «И я», — сказал Даг Магна. «Ответите, когда до вас дойдет очередь», — сказала Фрекин. «Все успеют рассказать». Она вызвала пятерых, прежде чем я, наконец, смог опустить руку и рассказать все, что у меня накопилось. «Да, у бабушки с дедушкой крестьянская усадьба. Она большая, у них две коровы и теленок, а еще куры. Они брали меня с собой собирать яйца, и когда дедушка утром доил коров, сперва он убирал навоз, потом задавал корм, а потом доил. Иногда корова задирала хвост и писала или какала. На меня обрушилась волна хохота, подзадоренный им я продолжал. И однажды, — провозгласил я на весь класс с раскрасневшимся лицом, — одна корова написала прямо на меня. Я огляделся вокруг, купаясь в громком хохоте, который раздался после этих слов. Учительница ничего не сказала, вызвала следующего, но я понял по ее выражению, что она не поверила. Когда, наконец, высказались все желающие, она прочитала нам вслух отрывок про Улу-Улу из Хеи. Примечание. Имеется в виду детская книжка норвежского писателя Турбьорна Эгнера «Ула-Ула, которого любили все животные на ферме». Конец примечания. Потом она стала задавать вопросы о только что прочитанном, а на меня даже не смотрела, как будто меня тут и не было. Так продолжалось, пока не прозвенел звонок. Тогда она сказала, чтобы я задержался в классе. «Карл Уве», — сказала она, — «подожди меня, мне нужно с тобой поговорить». Пока все выходили из класса, я стоял возле учительского стола. Когда мы остались одни, она присела на его край и повернулась ко мне. «Понимаешь, не все, что мы знаем о людях, надо потом пересказывать другим», — сказала она. «Как, например, то, что ты сказал про отца Лейфа Тура». «Ты думаешь, что Лейфу Туре не было обидно?» «Ну да», — сказал я. «Значит, ему не хотелось, чтобы об этом узнали другие, ты это понимаешь?» «Да», — сказал я и заплакал. «Это называется частная жизнь», — сказала она. «Ты знаешь, что это значит?» «Нет», — сказал я, хлюпая носом. «Это то, что происходит дома, у нас и у вас, и у любого человека. Если ты видел, что у кого-то что-то случилось, то нехорошо рассказывать об этом при всех, ты понимаешь?» Я кивнул. «Хорошо, Карл Уве, не расстраивайся. Ты просто не знал, зато теперь будешь знать. Все, можешь бежать». Я взбежал по лестнице в коридор и выскочил на школьный двор. Обвел взглядом всех собравшихся кучками детей. Некоторые девочки прыгали в резиночку, другие через скакалку, некоторые играли в салки. На футбольной площадке все играющие толпились перед одними воротами. Посередине желтела огромная грязная лужа. Гейр, Гейр Хокон и Эйвин стояли у скамейки на пригорке, на котором был установлен флагшток. Я побежал к ним, они играли в корабельные карты Гейра Хакона. «Ты что, ревел?» — спросил Эйвин. Я замотал головой. «Это от ветра», — сказал я. «Что тебе сказала Фрекин?» «Ничего особенного», — ответил я. «Можно мне карту?» «Ты ревел», — сказал Эйвин. Мы со Сверре и Эйвином считались лучшими учениками в классе. В счете первым был Эйвин, Сверре вторым, а я третьим. Я был первым по чтению и письму, Эйвин по этим предметам вторым, а Сверра третьим. Зато Эйвин бегал гораздо быстрее меня. Из всех мальчишек в нашем классе только Трун мог его обогнать, а я по бегу был шестым. Вдобавок он был сильнее меня. По силе я считался предпоследним, слабее меня был только Вэмон, а поскольку он был вдобавок самым толстым и самым глупым, ему приходилось туго, никто с ним не считался. Даже Трун, самый маленький ростом, был сильнее меня. А я по росту был в классе третьем и немного выше его. По футболу я стоял на четвертом месте. Впереди меня Асгейр, Трун и Юн, а Эйвин на пятом месте. Рисовал я лучше, чем он, уступая только Гейру. Он мог нарисовать вообще что угодно, и Вэмону. Но по метанию мяча предпоследним... В этом хуже меня тоже был только Вэмон. «Это мне от ветра песок в глаза попал», — сказал я. «Я не ревел. Ну, на меня-то карта найдется». На первой карте, которую я вытянул, был океанский лайнер «Франция». самый большой пассажирский корабль в мире, он с лихвой побивал все остальные по всем категориям. На следующем уроке мы писали в черновике буквы «О», как в слове «вол», «У», как в слове «гусь», «А», как в слове «агнец». Дома мы должны были переписать те же буквы в чистовую тетрадь. Фрекин спросила, кто живет поблизости от тех, кто сегодня отсутствовал, и может отнести им задание. «Какие возможности открывает передо мной это предложение?» Я сообразил только на следующем уроке физкультуры. Когда мы бегали кругом по залу, в тот день он был последним. «Я же могу пойти к Анне Лизбет и рассказать ей, что задано». При этой мысли мне стало жарко, на радостях я даже покраснел от смущения. Как только мы оделись и, выйдя из раздевалки, отправились к месту, где надо было ждать автобуса, я рассказал об этих планах Гейру. Он поморщился. «Вверх на гору к Анне Лизбет? Это еще зачем? Во-первых, мы там никогда не бывали. Во-вторых, там живет Вэмон. Неужели он не может передать ей задание?» «Ну как ты не понимаешь?» — сказал я. «Это же самое главное, что мы можем к ней пойти». Он еще поортачился, но потом согласился на мои уговоры и сказал, что тоже пойдет. Вместо того, чтобы высадить нас, как всегда, у Б. Макса, автобус сегодня отвез нас в поселок. Иногда так бывало, и каждый раз это зрелище казалось одинаково странным. Колоссальный автобус выглядел на его узких улочках неуместно, словно пассажирский лайнер в каком-нибудь канале. Стоя на тротуаре, мы следили глазами, как он с трудом взбирается на гору с натужным пыхтением, оставляя сзади длинное облако выхлопа. «Мне зайти за тобой наверх, или ты ко мне спустишься?» — спросил я. «Давай ты за мной», — сказал Гейр. «Окей», — сказал я, и пошел к дому по дорожке, на которой, на мое счастье, никого, как и следовало ожидать, не было. Дождь перестал, но все, на что ни глянь, было мокрое. На коричневой стене дома темнели большие пятна сырости, на крыльце перед дверью все вмятины в бетоне наполнились водой, на черенке лопаты, прислоненной к стене, висели капли и подрагивали, готовые вот-вот упасть. Я расстегнул молнию на куртке и достал ключ, чтобы посмотреть, вдруг сегодня мне с ним повезет. Но получилось, как всегда, ключ вошел в скважину, но барабан, который он должен был провернуть, прочно застрял на месте. Рядом никого. Тогда я пошел к мусорному баку у забора, вынул из него черный наполовину заполненный мусорный мешок, положил на землю, взял бак за ручки и поднял. Он оказался тяжелее, чем я ожидал, и по дороге к дому мне пришлось несколько раз ставить его на землю. На горе по-прежнему никого не появилось. Проехала машина, но в ней не было никого знакомого. Тогда я отнес бак на лужайку и поставил перед окном. Залез на него, приподнял раму и просунул внутрь голову и плечи. Поскольку в таком положении я уже не мог следить за тем, не видит ли меня кто-то со стороны, и сам ничего не видел, кроме пустоты темного и теплого помещения внизу, меня охватило паническое чувство беспомощности. Я стал протискиваться в окно, и когда залез в него по пояс, схватился за металлические трубы обогревателя и таким образом одолел последний кусок. Спрыгнув вниз и скинув сапоги, которые я затем в руках пронес до передней, я открыл дверь и снова очутился на крыльце перед домом. Изнывая от страха и нервного напряжения, я окинул взглядом склон горы, ни одной машины, ни души вокруг. Только бы он сейчас не вернулся. Еще две минутки. А то вдруг он забыл что-нибудь дома или заболел, чего с ним еще никогда не бывало. Папа никогда не болел. И все будет хорошо. Я даже икнул на радостях, побежал за мусорным баком, отнес его снова на место, положил сверху мешок с мусором, придавил, чтобы не высовывался за край, и снова побежал к окну. К моему ужасу, после мусорного бака на земле остались следы, да еще какие глубокие. Я попытался разгладить их рукой и как мог распушил траву, чтобы прикрыть ею то место, куда вдавился край бака, вспучив раскисшую землю вокруг. Выпрямился, посмотрел, что получилось. Все равно видно. Но если человек ничего не подозревает, то, может, не обратит внимания? Папа всегда все замечал, он заметит. Я снова присел на корточки и еще раз расправил траву. Ну вот, должно сойти. Если он что-то заметит, я буду все отрицать. Но откуда ему придет в голову, что я приволок мусорный бак под окно и залез через него в дом? Нет, если он что-то заметит, это будет уже за гранью человеческого понимания. И если я сумею нормальным голосом и с нормальным выражением лица настаивать, что ничего такого не было, он отстанет, потому что ему не за что будет зацепиться. Я оттер о штанины запачканные и мокрые руки и, взяв ранец, поднялся к себе наверх. Открыл дверь гардероба и собрался было уже надеть белую рубашку, с удовольствием подумав, что Анне Лизбет она должна понравиться, но передумал и не стал ее надевать, а то вдруг еще папа спросит, с какой стати я решил так вырядиться. Я окончательно запутаюсь, он начнет разбираться, и тогда неизвестно до чего докопается. Затем я запер входную дверь, залез на бойлер, повернулся, высунул ноги в окно, осторожно свесился вниз и плюхнулся на землю. Быстро вскочив, добежал до крыльца и стою, как ни в чем не бывало. Поблизости по-прежнему ни одной машины. У перекрестка собрались Юн Бек, Гейр Хакон, Кент Арне и Эйвин Сун. Завидев меня, они направились ко мне на велосипедах. Я ждал, когда они подъедут. «Ты уже слышал?» — спросил Гейр Хакон, затормозив вплотную передо мной. «А что случилось?» «Сегодня утром одного рабочего на Виндхолмене напополам перерезало тросом». «Напополам?» «Да», — сказал Юнбек. «Буксирный трос лопнул, и оторвавшийся конец стеганул по нему и перерезал напополам. Папа сам видел. Всех рабочих распустили по домам». Я представил себе человека на буксире, которого перерезало, как верхняя часть туловища с головой и руками стоит на палубе рядом с нижней, с той, где ноги. «Твой велик так и стоит с проколотым колесом?» — спросил Кент Арна. Я кивнул. «Давай, подвезу, садись, если хочешь». «Мне сейчас к Гейру», — сказал я. «А вы куда?» Гейр Хакон пожал плечами. «К причалу вроде». «А вы куда?» — спросил Кент Арна. «На гору, домашку передать», — сказал я. «И к кому же это позволю знать?» — спросил Гейр Хакон. «К Вемуну. Вы с ним, что ли, водитесь?» «Да нет», — сказал я, — «только так сегодня. Ну, мне пора». Я бегом поднялся по склону и крикнул Гейра. Он сразу вышел с недоеденным бутербродом в руке. Через 20 минут мы уже шли мимо Б-Макса по равнине, которая за поворотом начинала подниматься к самой высокой точке поселка, где начиналась дорога к домам Анны Лизбет, Сульвей и Вемона. К ним можно было попасть, и если пойти от нас в противоположную сторону, потому что дорога, соединявшая все улицы и кварталы поселка, была кольцевой, а наша круговая дорога была расположена внутри этого кольца. В добавление к этому главная трасса тоже образовывала кольцо, еще более широкое, чем первые два, и огибала весь остров. Таким образом, мы жили внутри круга, внутри круга, внутри круга. В 100 метрах от супермаркета обе дороги тянулись параллельно друг другу, но этого было не видно, так как одно от другой отделял скалистый обрыв 10 метров высотой, обнесенный каменной стеной. Поверху стены тянулась зеленая проволочная сетка, над ней была каменная осыпь, и только уже над ней пролегала дорога, по которой мы шли. Но если мы не могли видеть проезжавших снизу машин, то слышать их мы слышали. Это было интересно, и мы спустились к проволочной сетке. Сперва доносился слабый шум, когда машины поднимались в гору от автозаправки «Фина». Постепенно он все нарастал и нарастал, пока не превращался в громкий рокот, еще усиленный эхом от каменной стены. Мы решили бросать в них камни. Так как машин мы не видели, целиться приходилось на звук. Мы взяли каждый по камню и стали ждать, когда проедет следующая машина. Камни были большие, так что не помещались в ладонях, но не настолько тяжелые, чтобы не перекинуть их через сетку, откуда они с 10-метровой высоты упадут на дорожное полотно. Первым кидал Гейр. Он бросил камень, когда машина была точно под нами, и, разумеется, промахнулся. Мы услышали глухой стук, когда камень упал на асфальт и покатился в сторону. Зато когда пришел мой черед, я слишком поторопился. Когда камень упал на асфальт, машина не доехала до этого места метров 50. По тротуару шла женщина с полными пакетами в обеих руках. Она остановилась и заговорила с нами, хотя раньше мы с ней никогда не встречались. «Что это вы там делаете?» — спросила она. «Так, ничего», — сказал Гейр. «Поднимайтесь наверх», — сказала она. «Обрыв крутой, там опасно». Она пошла дальше, но не спускала с нас глаз, так что мы решили послушаться ее и полезли наверх. Всю дорогу до Вэмона мы шли, балансируя по бордюру. В саду, стоя на коленях в песочнице, играла его младшая сестренка. Непромокаемый костюм на ней был желтого цвета, ведерко синее, совок зеленый. «Зайдем сначала к Вэмону?» — спросил Гейр. «Нет», — сказал я, — «не сейчас. Сперва к Анне Лизбет». Ее имя было заряжено электричеством. Стоило его произнести, как меня пронизало током. «Чего это?» — спросил Гейр. «Что чего?» «Ты какой-то странный». «Странный? Да ну тебя! Такой, как всегда». Мы пошли вверх по дороге, покрытой с одной стороны пленкой текущей воды, такой тонкой, что, казалось, она не течет, а дрожит, подернутая рябью, и через несколько шагов уже показался торец дома Анны Лизбет. Он стоял на вершине холма, впереди был газон, вокруг сплошной лес, тянущийся вниз по склону. В одном окне на верхнем этаже горел свет, может, там ее комната. По другую сторону дороги стоял дом Мюрванга и дом, в котором жила Сульвий. Ниже был лес, зеленый, сырой и темный. Мы прошли мимо, дорога заканчивалась на опушке площадкой, посыпанной гравием. Там был въезд к дому Анны Лизбет. Над входной дверью горела лампочка. «Позвонишь?» — спросил я, когда мы подошли к двери. Гейр привстал на цыпочки и нажал кнопку звонка. У меня затрепетало дома. Прошло несколько секунд, затем дверь открылась, на пороге нас встретила ее мама. «Анна Лизбет дома?» — спросил я. «Да», — сказала она. «Мы из ее класса», — сказал Гейр, — «принесли ей задание». «Какие молодцы», — сказала она, — «заходите, пожалуйста». В отличие от Анны Лизбет, у нее были светлые волосы и голубые глаза, но на нее тоже приятно было смотреть. «Анна Лизбет», — позвала она, — «к тебе гости, твои одноклассники». «Иду», — отозвалась сверху Анна Лизбет. «А разве она не болеет?» — спросил я. Ее мама отрицательно покачала головой. «Уже все прошло, но мы на всякий случай оставили ее еще на денек посидеть дома». «А-а», — сказал я. На лестнице раздались шаги, и появилась Анна Лизбет. В руке у нее был бутерброд, и она улыбнулась нам с набитым ртом. «Привет», — сказала она. «Мы думали, ты болеешь», — сказал я. «Мы принесли тебе домашку», — сказал Гейр. На ней был белый джемпер с высоким воротом и с красным рисунком и синие брюки. Вокруг рта белая полоска от молока. «Пошли поиграем на улице», — предложила она. «Я целый день просидела дома, и вчера тоже весь день». «Пошли, конечно», — сказал я. «Да, Гейр?» «Ну да», — сказал Гейр. Она надела те самые белые сапожки и красную непромокаемую куртку. Ее мама поднялась наверх. «Пока, мама!» — крикнула Анна Лизбет и выбежала на двор. «Мы следом». «Что будем делать?» — спросила она, быстро обернувшись в конце посыпанной гравием площадки. «Зайдем за Сульвий?» «Мы пошли». Вышла Сульвий. Анна Лизбет предложила прыгать в резиночку. И вот мы с Гейром уже стоим с резинкой вокруг лодыжек, а Сульвий и Анна Лизбет скачут внутри нее по каким-то сложным правилам, которые они знают на зубок. Когда дошла моя очередь, Анна Лизбет объяснила, что я должен делать. Она положила мне ладонь на плечо, и у меня по телу пробежала дрожь. Ее черные глаза блестели. Она громко хохотала, глядя, как я неловко скачу, и тут, ах, я поймал запах ее волос, которыми она тряхнула у самого моего лица. Это было потрясающе. Потрясающе было все. Небо над нами затянулось тучами, в серой пелене проступил черно-сизый оттенок, тучи надвинулись над лесом стеной, вскоре пошел дождь. Мы нахлобучили на головы капюшоны и продолжали скакать. Капли колотили по капюшону и бежали по лицу, скрипел под ногами гравий, на столбе, стоявшем в конце площадки, зажглась вдруг лампочка. Через некоторое время медленно подъехала машина. «Это папа», — сказала Анна Лизбет. Машина, «Вольво Универсал», заехала и остановилась в глубине двора. Из нее вышел крупный, плотный, чернобородый мужчина. Он нагнулся, поцеловал ее и зашел в дом. «Мы сейчас будем ужинать», — сказала она. «Что задали-то?» «Я сказал», — она кивнула, сказала «пока» и скрылась в доме. «Мне тоже надо идти», — сказала Сульвия, поглядев на нас своим печальным взглядом, и стала сматывать резинку. «Нам тоже», — сказал я. Когда мы спустились к перекрестку, я предложил пробежать до магазина бегом, и мы так и сделали. Там Гейр предложил идти домой не по Барсучьей улице и не через лес, а спуститься по шоссе до Холтета. Так мы и сделали. Оттуда тропинка вела через пустошь к круговой дороге, по ней мы и пошли домой. Но когда мы поднимались по ней и прошли несколько метров, случилось нечто необычное. Сверху показался автобус. Я автоматически повернулся туда и увидел в его окне вровень со мной лицо Ингве. С чего это он вдруг надумал? Поехал в город в такое время? Что ему там понадобилось? «Там был Ингве», — сказал я, — сидел в автобусе. «Да ну», — сказал Гейр без особого интереса. Мы пересекли лужайку, на которой стоял дом, и вышли на дорогу. «А что?» — сказал Гейр. «Было прикольно». «Да», — сказал я. «Сходим как-нибудь еще?» «Да», — сказал Гейр. «Только не стоит никому говорить, а? Все-таки девчонки». «Да уж, это незачем». С вершины горы я увидел, что папин автомобиль стоит перед домом. Отец Гейра тоже был уже дома. Они учителя, у них работа всегда кончалась раньше, чем у других отцов. Я вспомнил про мусорный бак и как я использовал его, чтобы забраться домой. «Может, еще чем-нибудь займемся», — сказал я. «Еще куда-нибудь сходим, к дереву с качелями». Гейр помотал головой. «Вон какой дождь и есть охота, я уж домой». «Окей», — сказал я, — «пока». «Пока», — сказал Гейр и побежал к своему дому. Он с такой силой захлопнул дверь, что задребезжали окна. Я посмотрел на дом Густавсона. На кухне горел свет. Интересно, они вернулись или он там один? У них был гараж, поэтому невозможно было определить, на месте машины или нет. Я повернулся и посмотрел, что делается выше. Отец Марианны открыл мусорный бак и кинул в него завязанный пластиковый мешок. Он был в вязаном свитере, лицо небритое. Он всегда казался сердитым, но я не знал, правда ли он сердится или нет, потому что ни разу с ним не разговаривал и ни от кого ничего о нем не слышал. Он был моряк, и если уезжал, то надолго, а когда возвращался, то все время сидел дома. Он закрыл за собой дверь, ни разу не взглянув на меня. От перекрестка в мою сторону выехал здоровенный желтый грузовик, нагруженный камнями. Когда он проезжал мимо, я почувствовал, как дрожит под ногами земля. Из выхлопной трубы за кабиной валил густой дым. Ингве однажды показал мне самую большую машину на свете. Это была фотография в книжке про проект «Аполлон», которую он принес из библиотеки. Там все было самое большое в мире. Машину специально сделали, чтобы перевести ракету на место старта всего за несколько километров, но ехала эта громадина страшно медленно, ползла как улитка, сказал Ингве. Но самым увлекательным был, конечно же, запуск. Эти фотографии я мог рассматривать без конца. Однажды я видел это и по телевизору. Казалось бы, ракета должна взлетать со стартового стола с бешеной скоростью, но на самом деле нет. Наоборот, на первых метрах она взлетала совсем медленно. Огонь и дым стлались под ней, как подушка, и в первый миг даже казалось, что она на них дремлет, прежде чем медленно, сначала как бы пошатываясь, устремилась ввысь со страшным грохотом, который был слышен на несколько километров вокруг.